Современные специалисты еще не научились ни фиксировать, ни измерять их, ни тем более управлять ими. Думается, эти энергии, вызываемые к направленному применению информационными средствами, составляют, так сказать, субстанцию всех феноменов, связанных с внеземными цивилизациями и с потусторонним миром. Так вот, сверхдревние арии знали и владели тонкими энергиями. Более того, они могли создавать информационно-психологические системы, оснащенные машинными устройствами, управляемыми экстрасенсами. Уже не приходится говорить о таких широко известных системах психофизической подготовки, как йога, дзен, тантра и другие, анализ которых вообще немыслим без учета психотроники. Одним из распространенных символических образов в индуистской и буддистской философии является сеть Индры. Эта метафорическая модель структуры мира описывается как сеть, сплетенная из тонких, но прочных нитей, в узлах которой закреплены отражающие друг друга тщательно отполированные кристаллы драгоценных камней. Они образуют как бы калейдоскоп. Оказалось, что исходя из стандартной методики психотроники, прямой интерпретации медитационных образов, образ сети Индры можно рассматривать как схему устройства ряда весьма эффективных приборов и аппаратов, реализующих новейшие концепции информатики и физики. Один из таких приборов – модулятор тонкой структуры поля лазерных лучей. Важная вещь для сложных систем помехоустойчивой связи. Он же при некотором преобразовании может выступать регистратором воздействия многомерных нестационарных полей, например, гравитационных волн из далекого космоса. Не только эти, но и другие приборы можно получить, если кристаллы в узлах сети Индры огранить и взаимно ориентировать так, чтобы получился квазизамкнутый трехмерный лабиринт, в котором долго будет циркулировать световой луч. А если преломленные лучи перехватывать другими кристаллами и добиться совпадения основных узлов преломления, можно влиять на ритм ядерных пульсаций через резонансное воздействие на электронную оболочку. Если же синхронизировать эти воздействия на атомные ядра, можно управлять временем и глубиной радиоактивного распада нестабильных ядер, находящихся в узлах сети Индры. А если оптимизировать топологию сети лучей, получим кумулятивное воздействие нескольких мощных импульсов рентгеновских лучей. Словом, речь идет об управлении термоядерными реакциями, причем вышеуказанные, если уже реализованы в США, в экспериментальном порядке. В древних преданиях и мифах есть указания на существование устройства подобного типа в Древней Индии и Атлантиде. Здесь они использовались, в частности, для предотвращения землетрясений, усиливая радиоактивный нагрев и тем самым расплавляя и размягчая глубинные зоны земной коры, в которых аккумулируется тектонический стресс, создаваемый в результате движения континентальных масс. Управление и глобальную синхронизацию работы таких устройств, также по легендарным источникам, осуществляли чрезвычайно высокотренированные операторы, производившие тонкую регулировку положений кристаллов путем ювелирных психокинетических воздействий. Кроме того, даже не принимая во внимание столь экзотические применения, указанная конструкция при реализации хорошо известной в настоящее время схемы лазерного термоядерного синтеза позволяет при должном подборе геометрических характеристик системы кристаллов и синхронизации лазерных импульсов осуществлять одновременное или в быстрой последовательности зажигание шариков, мишеней, помещающихся в различных узлах пересечения лучей, рассредоточивая таким образом выделение энергии. Как повествует предание, во времена расцвета Арьяварты, а еще раньше в Посейдонии, существовала глобальная сеть храмов Возрождения, расположенных в активных точках биоэнергетического каркаса Земли, алтарями которых служили кристаллы огня, микромодели Вселенной, динамические мандалы, черпавшая свою живительную силу из неисчерпаемого источника космического огня жизни.